Ага, вижу я по опухшей и мрачной физиономии Леви, который пришел вместе с боссом Вари, как он срывается. Но, видимо, не помогает. Да ладно, ничего страшного, заверила я Мукура, предпринимавшего попытки привести мою прическу в порядок и вплести выбившиеся пряди обратно в косу. Почему у меня чувство, что ты мне какую-то задницу приготовила? Прищурившись, не скрывая подозрения, поинтересовался Занзас. Тебе кажется, легко отмахнулась я. Судя по взгляду, Занзас только уверился в своих подозрениях. Ну да, я уже представляю, как мы с Цунай будем уламывать его на кресло босса и как я смогу с этого поорать. Вообще, у меня уже целый список причин для мести боссу Вари, но, к сожалению, пока нет возможности. Хибари, видимо, оставивший Каваллони в покое, подошел и остановился слева, возле моего уха, тихо сказав: «Клан здесь». Кивнув, что услышала, вернулась вниманием к варийцам. С хранителями вопрос я решила. Вероятно, сейчас девятый меняет план. «Ты виделась со стариком?» — хмуро переспросил Занзас, став выглядеть еще более угрожающе, будто собирался меня придушить. «Да», — не стала отрицать и пожала плечами. «Меня позвали, едва я пришла». «Что он сказал?» — потребовал ответа босс Вари, а варийцы, как я вдруг обратила внимание, прислушались, выстроив круг, отгонявший одним своим видом любопытных наблюдателей. «На нас уже начали обращать внимание, и я не могу точно сказать, хорошо это или плохо. Наверное, все же хорошо. Варе лучше быть в центре внимания. Вообще-то я рассчитывала на небольшую стычку братьев-близнецов. Мафиози не смогли бы игнорировать летящие острые предметы и изощренные измывательства. Но оба брата притихли, будто нутром чуя, что рядом с разозленным боссом Варе лучше сидеть ниже травы и тише воды. Занзас сам прекрасно справлялся с задачей быть в центре внимания. К сожалению, мне много внимания противопоказано, пока я еще не та фигура, чтобы достойно встретить интерес мафиозных семей. Ничего особенного, пожала плечами, все по тому же плану. Он уверен, что все пройдет гладко. Занзас был хмурый, но нахмурился еще сильнее, слегка выпитив при этом нижнюю губу. Пока я задавалась вопросом, что это должно было значить, он посмотрел куда-то в сторону. Следом я тоже обратила внимание, что двери открылись и мафиози неспешно потянулись к восточному крылу здания. «Пора», — озвучила я очевидное. Глава 33. Комментарий к глава 33. Прим. Беты. Ох, я обычно тут не пишу, но, видимо, придется. Во-первых, большое спасибо тем, кто с верой в лучшее делает пометки в публичной бете, чтоб без вас было. Во-вторых, хочу на всякий случай сообщить. Слово «юноша» написано автором абсолютно сознательно, в трезвом уме и здравой памяти. Все вопросы к Гуглу. Благодарю за внимание, приятного чтения. Толпа в общем зале оживленно переговаривалась. Мафиози медленно перетасовывались, добираясь до своих одним им известных мест. Каждый норовил подойти поближе к небольшому возвышению. Тут и там возникали споры по поводу того, кто более достоин занять первые ряды, но громкость не повышалась. Спорящие оглядывались по сторонам и продолжали сыпать именами своих семей. Варийцы сразу же направились вперед, прямо под сцену, собираясь четко выполнять свой план и стоять у всех на виду. Я, колеблясь, замерла, решая, присоединиться ли к ним или все же встать чуть в стороне, чтобы не привлекать еще больше внимания. Занзас будет беситься и изо всех сил сдерживаться, а мафиози вокруг и так косили на меня взглядами. То ли со мной играло мое воображение, то ли они уже перемыли мне все косточки. Мы уж точно должны занять места поближе, расплылся в оскале Рассиэль, будто рассматривавший через низкую челку символическую сцену. Рассредоточьтесь по залу. У нас есть немного времени, чтобы посмотреть, кто где стоит, негромко сказала, так как видела, что все мафиози, похоже, занимались тем же, и зал теперь напоминал большой муравейник. Мне, честно говоря, было фиолетово, где стоять, сидений же нигде не было. Парни рассыпались в стороны, но я их всех видела. Со мной остались вновь лишь Мукура и Рассиэль. Мысленно я пыталась решить, что мне делать, так как не могла никак прийти к однозначному выходу. Стоит ли придерживаться просьбы девятого? Игнорировать точно нельзя, для этого я недостаточно крепко встала на ноги. Занзас здесь, но даже он поостережется сейчас вступать в конфликт. Тем более, что он сейчас стоит на краю обрыва и девятый может его легко подставить. Нам нужно время. Поэтому я должна вместе со всеми просто наблюдать. Но в случае чего, к как всегда, если дело будет серьезно и дойдет до ранения или угрозы жизни, я стоять в стороне не намерена. Тебя же зовут Акила или Акира, обратились ко мне на итальянском. Я повернула голову на расслабленный, самоуверенный голос, уставившись на молодого мужчину в костюме и сопровождавших его двоих мордоворотов постарше. Золотой мальчик, сразу же поняла я, чем-то он был схож с Мураками, то ли наглостью, то ли самоуверенностью, то ли золотыми украшениями, но Хидики у меня приученный, выдрессированный. Он знает, когда следует быть понаглее, а когда похитрее. Мураками вообще парень умный и хваткий. Передо мной же стоял итальянец, смуглый и черноволосый, высокий, стройный, неперекачанный. Я бы дала ему 16 или 17 лет, в полосатом костюме и черных лакированных туфлях. Ничего знакомого. Мы знакомы, уточнила я. Похоже, ты меня не помнишь, улыбнулся он, перейдя на японский после моего неумелого итальянского с акцентом. Меня зовут Валентина Вита. Нас познакомили на вечеринке, когда мы были совсем детьми, помнишь? Хотя, конечно, ты была совсем крохой. В его голосе появилось не слишком обидное снисхождение. Вечеринка. Вне пределов нами Мария была только на одной вечеринке. Получается, парень сидел за тем столом, куда привел нас Цуна и представил Емицу. Честно говоря, не помню имени ни одного из детей. Там даже говорили все на чудном языке, где смешались итальянский, английский, японский и детская картавость. Ох, милая, я был тем мальчиком, что рассказывал, как отец учил его стрелять. Продолжал он снисходительно улыбаться. А твой брат рассказывал, как стрелял из автомата. Похоже, твой братец был тем еще врунишкой. Он не врал, припомнила я. Просто это был игрушечный автомат, водяной. Парень засмеялся, а затем предложил. Раз уж мы знакомы, пройдем вместе в первый ряд. Не дожидаясь ответа, он сразу же схватил меня под руку, ведя за собой. Мукура улыбался так, что казалось, сейчас ядом плюнет. Но пока крепился, держа свое обещание вести себя примерно и не делать глупостей. Парень, ничего не замечая, продолжал проталкиваться сквозь толпу, вроде бы делая мне услугу, но при этом громко извещая всех. «Расступитесь, это Вангола. Идет Вангола, и все в том же роде. Наглый. Помню я его. Эгоцентричный и хвастливый мальчишка, скорее всего, остался таким же самовлюбленным. Видимо, знал, чья я дочь, и пользовался этим, выбиваясь вперед. На меня и на него со всех сторон бросали оценивающие взгляды. Если до того я была никому толком неизвестна и не привлекала особого внимания, кроме случая с Варией, но там никто не кричал мое имя, то теперь на меня явно повесили бирку. Теперь каждый будет знать, что я связана с Вангалой. Обратного пути уже точно нет. Подав сигнал Мукура и Расселю, чтобы не вмешивались, иначе и охрана парня может влезть, повернулась к этому, как его там зовут, который уже вытащил меня почти на самый перед. Метров 5 осталось до черты, за которую нельзя заходить. Здесь была самая толпа, поэтому ему пришлось замедлиться. «Сеньор Вита», обратилась я серьезно, «похоже, вы знаете, кто я. Скажите честно, что вы намерены с меня получить, и тогда я приму решение, как к вам относиться. А ты у нас умненькая девочка», ухмыльнулся парень, явно красуясь перед добровольными слушателями, и погладил мою ладонь. «Если ты в курсе дел, то я победитель. Я буду тем, кто обвенчается с тобой. Да за кого он меня держит? А папочка мой знает об этом?» Сладко улыбнулась ему, чувствуя, как свело скулы. «Папа будет не против», хмыкнул, горделиво прикрыв глаза, явно наслаждаясь моментом триумфа. Но голос сбавил, заговорщицки подмигнув. Он дал известие, что у него подрастает дочь, но пока не раскрыл тайну ее имени и внешности. «Поверь мне, милая, мы с тобой будем прекрасной парой, и чем раньше мы обвенчаемся, тем для тебя же лучше». «Да как ты смеешь, червь?» Судя по оскалу, Расселю вдруг тоже челюсть свело, но я его остановила жестом, собираясь разобраться с этим сама, без кровавых историй. Но шаг я оценила. Гораздо более интересной была информация о действиях моего отца. «Почему для меня это лучше?» – уточнила я. «Потом активизируются старики, будут мериться размером кошельков и родословной. А у меня и кошелек приличный, и родословная хорошая, тем более с Вангалой моя семья в отличных отношениях. Но для тебя же приятней, если муж будет примерно твоего возраста, привлекательный и умный. А улыбочка у него тоже белоснежная, правда, с голливудской улыбкой Каваллони ему не посоперничать. Хм, а если натравить его на наивного простачка Дина? Заманчиво, но от такой идеи придется отказаться. Дина должен будет отстоять свое право. Против драки ничего не имею, как и против обмена информацией, у кого тут кошелек и связи повнушительней, но, если я переложу проблемы на хрупкие плечи нашего жеребца, это будет значить, что я уже выбрала себе пару. Как только массам станет известно, чья я дочь, мои слова быстро вывернут так, будто я уже дала согласие на помолвку с боссом Каваллони. Папане ничего не будет стоить реально подписать такую помолвку. От слов ведь не отказываются. Боюсь огорчить вас, сеньор Вита. Валентина, улыбнулся мне итальянец. Но, боюсь, мой брат будет против нашего союза, сухим тоном закончила. Сегодня его день, поэтому вы можете поинтересоваться его мнением позже. Отсрочить события, чтобы остальные дальше ничего не слышали, как по мне, отличная идея. Тем более, что никаких обещаний прилюдно я не давала. Зачем же откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Как у вас говорят, не попробую, не узнаю, снисходительно и самоуверенно улыбнулся он. Твой брат пока еще у дверей, я покину тебя на минуту, милая. Но скоро вернусь, он взял мою ладонь и нагло ее облобызал. Едва парень с охраной исчез из поля видимости, как меня схапал в объятия ракуда. Прижал к себе, одной рукой погладив по голове, будто успокаивая, то ли меня, то ли себя, а второй схватив облобызанную руку, вытирая тыльную сторону об свой костюм. Мукура подняла голову на иллюзиониста, явно из последних сил сдерживавшего свое пламя. «Все хорошо. По-моему, он принял вас за обычную охрану и не понял, что был на волоске. Хилую, надо сказать, охрану», мысленно добавила, посмотрев на худощавого тумана и все еще нескладного Расселя, явно пренебрегавшего особыми физическими нагрузками, в отличие от своего брата. «Идем, посмотрим, что он сейчас натворит», — предложила я, выпутавшись из с трудом разжавшихся объятий, обеспокоилась вопросом. «Ведь Цуна точно не даст согласия», — мы поспешили нагнать шустрого парня. Цуна с остальной компанией должен был ожидать снаружи, прямо у дверей. Почти все мафиози уже были внутри здания, снаружи осталась лишь охрана Ванголы. Цуна со всеми вместе ожидал у основания лестницы. Этот тип к нему уже прилип и даже успел начать что-то втирать. Красивая, поэтому я хочу составить ей компанию. Я честный католик, поэтому все сделаем по правилам. Цуна, судя по выражению лица, не до конца понимал, что от него хотят, но неуверенно кивнул. Подождите, что вы имеете в виду? Понял он все-таки, что тут что-то не так. Хибари, выбежавший следом, стоящий в стороне от всех и на расстоянии, потемнел лицом, начав источать пламя, но сеньор Вита, равно как и его внушительная охрана, на которую поглядывал братец, ничего не чуяли. «Ты бы губу закатал, пока тебе ее не оторвали», рыжий подбежал, отодвинул плечом Цуну и подошел вплотную к уверенно улыбающемуся парню, не испугавшемуся блеска единственного зеленого глаза. «Ты ей не ровня, понял, какие невоспитанные мафиози», брезгливо скорчился Вита. «Не знаешь, что толкнул следующего босса Ванголы? Где твой босс? Может быть, ты будущий хранитель десятого? Перебивать своего босса – признак нехорошего тона. Десятый собирается с мыслями». Конрада отпихнул назад рассерженный Гакудера. «Ну же, десятый, ответь ему». «Подождите». Затравленно всполошился Цуна, смотря на выпятившего грудь парня и двух шкафов за его плечами. «Я не совсем понимаю, что вы этим хотите сказать, но, что тут понимать?» — фыркнул тот. «Я, Валентина Вита, хочу обручиться с твоей сестрой». «Что?» — вдруг хрипло раздалось сбоку. Мы все обернулись в ту сторону. Занзас подошел быстрым и широким шагом, без предупреждения врезал кулаком по лицу сначала одному мордовороту, судя по хрусту, сломав этим ему нос, а затем пинком тяжелого ботинка вырубил второго. Не успел никто опомниться, как он схватил за рубашку Вита, ударил его кулаком правой, отчего раздался новый хруст, означавший то ли скол зуба, то ли перелом челюсти. Было не разобрать из-за обильного потока крови. Встряхнул того, заставив смотреть в свои алые глаза, а затем спросил так, будто пламя рокотало уже у него где-то в горле. «Я не расслышал. Ты, мусор, хочешь на ней жениться или жить?» Парень, перепуганный до смерти, засучил ногами, схватился руками за удерживающую его лапищу и, не сумев выдать ничего членораздельного, издал странный булькающий звук, похожий на всхлип. «Босс!» — поспешил Занзасу на помощь Левиатан. «Давайте я его, «Отвали!» — рявкнул на него тот. Левиатан быстро сориентировался и пнул пытавшегося встать телохранителя, вырубив его окончательно. У Вита, видимо, от еще большего ужаса язык вообще отнялся. Он заметил меня и принялся руками показывать то на меня, то на босса Варии. Все это было выполнено в невероятной пантомиме, изображавшей непонимание, потрясение и обиду, под аккомпанемент воя вместо слов. «Да, он мой брат». Я постаралась и все же смогла сказать это спокойно и буднично, без злорадства и переполнявшей меня даже какой-то гордости, будто Занзасе я вырастила лично и его наличие под боком, моя заслуга. Босс Вари криво ухмыльнулся дернувшемуся парню, чья охрана все еще не пришла в себя. И вообще, не знаю, придет ли. С такой жестокостью он их ударил, что даже меня передернуло. Бьюсь об заклад, Вита сейчас прочувствовал желание босса Вари кого-нибудь избить, что Занзас тут же и начал делать, методично нанеся несколько ударов по скоро потерявшему сознание телу. Цуна взвыл от такого зрелища, а Занзас, недовольный быстрым исчерпанием работоспособности жертвы, мгновенно потерял к нему интерес. Как же хорошо совпало, что здесь оказался босс Вари, недовольный фактом церемонии в целом. От этого он разгорался яростью, как спичка. Да, я не тешу себя иллюзиями, что он бы с таким остервенением лупил бедного юношу в обычном состоянии. Может быть, припугнул бы, но и то неохотно, в качестве одолжения. А тут обеспокоился моей пропажей, ведь я предупреждала, что меня могут похитить и обвинить Варию. Вон и его хранители высыпали на лестницу, а увидев, что угроз никаких нет, там же и застыли. Правда, Занзас все еще не успокоился и вряд ли скоро это сделает. Охранники особняка потому настороженно стоят, держась за оружие, разрешенное им в качестве исключения. «Благодарю», — улыбнулась, осторожно приблизившись к нему. К счастью, это ложная тревога. Занзас еще раз пнул обморочное тело напоследок даже с какой-то обидой. Видать, не удалось ему успокоиться. Левиатан, как я поняла, часто становится его жертвой, так тот гроза и прочный, как сталь. «Как насчет прихватить еды и зайти вдвоем внутрь?» — предложила я, кивнув в сторону столов, которые постепенно приводил в порядок обслуживающий персонал. Занзас посмотрел из-под лобья на меня, отвернулся в сторону, и бухло, увидев, что на него смотрит охрана, рявкнул снова. Куда уставились? Мафиози предпочли сделать вид, что ничего не видели, и продолжили нервно стоять на своих местах. «Я возьму любимую еду босса», — вызвался с инициативой Леви, бросившись нагружать себя тарелками. «Я не уступлю», — нахмурился Конрад, взявшись за дело с не меньшим энтузиазмом. Справились они довольно быстро. Судя по бросаемым друг на друга взглядам, они соревновались не только в скорости, но и в количестве набранного. В результате тарелки то лежали одна на другой, то были зажаты между пальцев, то в зубах. Определить победителя оказалось сложно. Я не знала, что тут и сказать. Просто указала им заходить внутрь. Занзас пожевал губу и неожиданно выдал. «Ты сегодня хорошо постарался, Леви», сказав это, резко развернулся и быстрым широким шагом поднялся по лестнице. Левиатан застыл статуей свободы, держа в поднятой руке тарелку с закусками. Его взгляд вдруг опустел и остекленел. Врой, необычно тихо и ошеломленно выдал Скуала, с раскрытым ртом смотря на двери, за которыми исчез его босс. «Вот же чертяка! Свой лям ты точно заслужила!» — широко улыбнулся Бильфигар, отсалютовав мне. «Сообщи мне счет!» Сопровождаемый недружелюбной гримасой Расселя, Бильфигар поспешил следом за Занзасом. «Это же сделали Скуала, Луссурия и Мормон», оставив Леви приходить в себя. Я подошла, поводив рукой перед лицом персингованного здоровяка, у которого случился сбой системы. Пощелкала перед его лицом пальцами, но результата не добилась. Реборн, вновь находившийся рядом с Цуной, у которого тоже было состояние близкое к сбою системы, хмыкнул. Обычно он сует свой нос везде и вмешивается, но сегодня, во время такого важного мероприятия, что-то все время находится в режиме невидимки, будто чего-то выжидает. Конечно, на таком событии ему не следует показывать, как он измывается над будущим десятым и в грош его не ставит. «Похоже, это твоя работа, Акира», — уточнил коротышка. «Ну, только и успела протянуть я, как тут же раздался звон упавших тарелок. Меня неожиданно схватили крепкие и огромные ручищи, сдавившие с нешуточной силой. Я даже инстинктивно пламя использовала, чтобы Левиатан мне ребра не сломал». Парни бросились на помощь, но хранитель грозы Вари, кажется, вовсе не заметил ударов по спине и голове. Он неожиданно громко взвыл только через мгновение после этого. Его маленькие узкие глаза вдруг заблестели, а из носа потекла сопля. «Я зря сомневался в тебе, мелкая заноза», — громко пробасил он дрожащим голосом. «Что бы ты ни делала, продолжай. Я наконец поняла, что к чему, вспомнив бой за кольцо грозы, казавшийся мне уже таким далеким. Только в бреду, под ударами молнии, Левиатан стал откровенно умолять, чтобы босс был доволен его службой. Ему жизненно необходимо было одобрение. Похоже, сейчас он его получил. Ну-ну», — чувствуя себя неловко, утешающе похлопала его по груди, куда меня вдавливали. Едва сумела вдохнуть в этих медвежьих объятиях. «Будет тебе, ты же все тарелки разбил, поспеши, а то Занзас ждет». «Да», — гаркнул он, как какой-то прапорщик, и наконец отпустил, поставив на место. Пока Леви быстро собирал новые порции, отбирая некоторые у боязливо отступивших официантов, я наблюдала, разминая ноющие ребра. Надо же, совет неожиданно сработал. Занзаса, видать, совесть уколола, что Леви сегодняшний и вчерашний день получает одни побои и при этом продолжает бегать рядом с ним, когда все нормальные адекватные люди, как минимум, держат дистанцию, если не могут убежать. Хотя реакция Левиатана для меня была неожиданной, смотрел так, как будто я его любимую собаку из пожара вытащила, не меньше. «Разве обычная благодарность за работу стоит так дорого? Какого черта это он?» — буркнул Конрад, недовольно смотря вслед работающему Левиатану, и слегка выпятил нижнюю губу. «Странно, это была обида, зависть, или что? Похожий жест я видела у Занзаса. Рыжий, ты ведь тоже тарелки выронил», — заметила я, отчего стушевавшийся Конрад, не заметивший такого провала, присоединился к второму раунду соревнований. Выбрав там все, что нужно, и остановив Рыжего, когда он стал набирать больше, мы быстро вернулись. Кёя выглядел так, будто хотел тоже кого-нибудь избить, но, как всегда, держал лицо. Мукура, кажется, тоже потрепали нервы, и он был изрядно раздражен, стараясь держаться ко мне ближе, так что едва не касался плечом к плечу. Рёхи держался стойко и взгляда не отводил. Цуна был белым, как простыня. Капли холодного пота на его лице было видно невооруженным глазом. Хром, закусив губу, пыталась не смотреть на избитые тела. Гакудера все норовил закурить, но только мял сигарету. «Он, монстр», — тихо сказал Цуна, гулко сглотнув. «Зато он не дал меня в обиду», — рисковато ответила я, не сдержавшись, и развернулась, поднимаясь по лестнице. «Пострадавшим пусть помогает охрана мероприятия. Не знаю, насколько семья этого Вита влиятельна, но в любом случае продолжать враждовать с ними Варии, а не мне». Усилиями Мормона, принявшего эстафету, Занзас уселся в единственное на весь зал кресло и слегка успокоился. Как ребенок, честное слово. Я даже вновь заметила этот жест, слегка выпеченную нижнюю губу. Хотя босс Варии все еще выглядел так же грозно, как и всегда. По залу пошли настойчивые шепотки, когда я тоже начала лопать закуски одна за другой. Босс Варии буквально злобно проглатывал все горстями с тарелки, услужливо протягиваемой Леви, практически не жуя. Шепотки и оглядывания не прекратились до тех пор, пока усатый и седой хранитель девятого с протезом на правой руке не прокашлялся, огласив начало церемонии. На нас, сидящих почти что на первом ряду, они старались не обращать внимания, хотя, видит Бог, мафиози давалось это с трудом, а сказать что-либо боялись. Хранитель урагана девятого вовсе посмотрел так, будто тут разлилась огромная лужа грязи на месте Варии. Повернулась, заметив взгляд. Там стоял глава семейства Цуру с небольшой группой сопровождающих. В официальных черных костюмах они не выбивались из общего числа мафиози. Он едва заметно поднял кончики губ в улыбке. Не уверена, как он отреагировал на мое поведение. Ответив такой же насмешливой улыбкой, коротко кивнула в знак приветствия. Подумав, он кивнул в ответ. «Вау, стерпел такое неуважение. Ведь я должна была подойти, поздороваться, сделать хоть что-то похожее на поклон. Но хрен им, я тоже могу снисходительно кивать. И вообще, пусть сами сквозь толпу проталкиваются, чтобы руку пожать», — демонстрируя уважение. Заметила впереди длинные волосы Скуала и рядом блондинистую макушку такого же высокого Каваллони, с которым тот перекидывался парой слов. Хотя Луссурию или Леви заметить было проще, учитывая их облик, но здесь стояло множество мужчин, все разные наружности, как чисто бандитской, так и приличной, что никогда не подумаешь, будто этот человек не самый последний мафиози. Каждый серьезный в деловом костюме, Коршуном осматривает красную дорожку по центру, куда вышел следующий преемник с хранителями. Все еще бледному будущему десятому и его двум хранителям пришлось торжественно идти по красной дорожке под хрумканье и даже чавканье. Уверенно, Занзе сделал это специально. Девятый, ожидающий на невысоком постаменте, посмотрел на него таким спокойным взглядом, будто иного и не ожидал. Когда я второй раз перевела свой взгляд с Цуны на девятого, заметила, что он смотрит на меня, хм, может и нет. Все-таки Занзас продолжал вести себя как своевольный подросток, действуя наперекор. Думаю, позже будет взбучка. Ну, ничего не поделаешь. Невозможно не повестись на такое искушение следом за боссом Вари. По крайней мере, мы точно находимся под кучей глаз, и незаметно ничего возле нас не произойдет. Едва Цуна поднялся и встал на импровизированную сцену, какой-то лысый тип поднес шкатулку на подушечке. Надо думать, внутри тот самый флакон, точнее, его копия, чтобы настоящий ненароком не разбили. Заметила что-нибудь? Удивительно хриплым, но тихим шепотом спросил Скуала, став сбоку и чуть наклонившись к уху. Коротко оглянувшись, заметила, что офицеры Вари, на пару с моими сопровождающими, окружили нас, не позволяя кому-то приблизиться. Даже Бильфигар не сцепился с Расселем, пусть они и находились по разные концы и на приличном расстоянии, конечно. Нет, кратко ответила, наблюдая за тем, как девятый торжественно открывает шкатулку и передает ее в руки Цуне. Думаю, все будет нормально, Цуну хорошо прокачали в силе, да и девятый ничего с кровью на церемонии не планировал. Все закончится быстро, а затем можно и с шимоновцами поговорить на чистоту. В зале, наполненном людьми, стоит тишина. Даже Занзас перестал шуметь, вглядываясь в реликвию и желая, как и все здесь присутствующие, ее рассмотреть. Девятый босс Ван Голы открывает шкатулку и протягивает ее Цуне. Голос Тимотя, говорящего на итальянском, отчетливо слышно. «Я передаю его тебе, Дичима». В этот момент что-то пронзительно завизжало, как сирена ударила по ушам и вызвала совместный вопль людей, схватившихся за уши. Я тоже закрыла руками уши, опасаясь за целостность барабанных перепонок, а затем раздался взрыв одновременно из двух противоположных стен. Люди попадали на пол, уклоняясь от осыпающейся кладки и спеша найти укрытие, которого в зале не было. Многие рванули к выходу, но не меньше половины осталось. Что-то неожиданно булькнуло и неуловимо изменилось. Людей вокруг со мной будто разделило метров 100, и видела я их четко, но как через мыльный пузырь. Все рябило перед глазами, но я осматривалась, желая понять, что произошло. Хранители девятого выстроились в защитный круг. В центре был Тимотя, Цуна и коробочка с флаконом. Гакудера и Хром присели, закрываясь от летящего мелкого крошева. Девятый потянул Цуну тоже склониться ниже. Хранители девятого вспыхнули аурами пламени, и вовремя. Что-то вылетело из дыма, довольно мелкое, вроде пуль. Пламя взрослых хранителей остановило их, сжигая на ходу, но не все. Одна все же пролетела, и девятый схватился за предплечье, это стало видно, едва дым начал рассеиваться. Любопытное зрелище, донесся до меня голос, привлекая внимание. В этот же момент все вокруг потухло, став просто чернотой, в которой сложно определить расстояние. Я не видела, где она заканчивалась. Здесь, недалеко от меня, но с этой стороны преграды, стоял парень лощеной внешности. На его лице была козлиная бородка, на носу очки, а на голове шляпа. Кажется, я видела этого подростка среди шимон перед началом церемонии. Но погодите-ка, что это все может значить? Даже если он туман, зачем он на меня напал? Да еще откуда у него настолько высокие способности, чтобы создать подпространство? А это было именно оно. Я хорошо помню, как Мукура создавал подобное в будущем. Это настораживает. Девятый убедил меня, что шимон слабые, пусть и владеют пламенем. Но это техника высшего уровня владения атрибутом. Я поняла, кивнула ему. Вы, шимон, решили сорвать церемонию. Но ты ничего не перепутал, нападая на меня? Нет, улыбнулся парень. Пока остальные достают грех из сейфа в соседней комнате, я решил дать десятому боссу Ван Голы еще один мотивирующий пинок. Я убедила ему, что убить тебя справедливо, а Адильхит, что этого требует наша безопасность. Интересная у него манера речи, но уж слишком в нем много превосходства, даже не в силе, а в знании, будто парень уже просчитал все наперед. Я ведь говорила, никто не рассказывает своих планов до контрольного выстрела в голову. Либо этот парень новичок, либо слишком уверен в своей силе. «Ты решил напасть на меня?» – сообразила я. «Извини, но ты выбрал неподходящую цель. Я, конечно, его младшая сестра, и в боссы не меня коронуют сегодня, но цель я совсем не безобидная. Я должна следить и за его действиями. С туманами никогда ничего нельзя выпускать из виду. Посмотрим», – продолжая улыбаться, парень достал несколько игральных карт из кармана пиджака, и десятки таких же, но более крупных карт развернулись в воздухе вокруг, как будто огромные узорчатые двери. В комнате, соседней с общим залом, где стоял защищенный сейф, охрана лежала обезвреженной на полу, а дверца сейфа была сколота. Ганаук, первым ворвавшийся в комнату и увидевший эту картину, заметил силуэты нападавших в облаке пыли и достал пистолет. Оружие выскочило из его руки само по себе и вдруг разделилось на отдельные детали, оставив в его руке один курок. Почувствовав приближающуюся атаку, он выставил руку с кольцом, усилившим его щит из пламени грозы, но летящие снаряды вытянутой формы прорвались сквозь него, замерев всего на секунду. Хранитель тумана, Бауч, положив руку ему на спину, придавил и упал вместе с ним, убирая с линии атаки снарядов. Сейф поднялся в воздух, полетев в их сторону, но его почти сразу сбил залп пламени урагана, принадлежащий койоту. Осколки разлетелись в стороны, в помещении подтянулись все остальные и увидели нападавших. Нынешний, девятый босс Ванголы был удивлен силой атаки, которую успел увидеть, а Савада Цунаёши, следующий босс Ванголы, был шокирован личностями нападавших. Подростки из малоизвестной и слабой семьи Шимон посмели украсть грех. Преступники не стали ничего отрицать, сказав, что пришли за грехом, признали, что это они напали на Ямамото Такиши и семью Джик. Сузуки Адильхит утверждала, что они просто восстанавливают справедливость, так как грех Ванголы – это кровь первого босса Шимон. «Мы сделали это, чтобы восстановить нашу силу и отомстить Ванголе», – подал свой голос Энма, смотря на Цуну с жалостью, но и с решительностью. «Это ты напал на Ямамото», – вычленил главный Цуна. «Зачем это все? Почему? Я думал, ты такой же, как и я». Ямамото Такиши узнал о планах Кару и увидел кольцо Шимон. Холодно отозвалась Адильхит. Это заявление вызвало удивление у девятого Ванголы и у Реборна, который никогда о таком кольце не слышал. Адильхит объяснила, что кольца Шимон были все это время спрятаны под землей у могилы первого босса Шимон, и лишь недавно земля вытолкнула их наружу, дав потомкам Шимон шанс получить возмездие. Ваши предшественники пытались скрыть правду, чтобы похоронить свидетельство своих ошибок, продолжил Адильхит, и ее слушали. Что хранители десятого, что девятого, что сами боссы. Во времена первого появления на политической арене семьи Ванголы и Шимон сражались бок о бок, словно братья, но когда Ванголы отправилась покорять Европу, она решила свергнуть сильнейшие семьи там. Для этого она использовала босса Шимон как приманку. Согласно плану, он заманил врагов и ждал спасения, но никто не пришел. К утру тела босса Шимон и большей части его семьи были разорваны на части. Первый босс семьи Шимон был предан первым Ванголой и обречен на смерть, с болью и ненавистью бросил Энма. «Как будто этого было мало», — продолжил Адильхит. «Они обвинили в поражении оставшуюся часть семьи Шимон. После этого нашу семью ждал ад. В ее голосе тоже появилась злость. Мир мафии стал презирать их. Они утратили свой авторитет и были вынуждены скрыться. Девятый все никак не мог понять этих действий от семьи Шимон. В его голове просто не укладывалось, на что они рассчитывали. Уйти отсюда живыми? Он не беспокоился и хотел узнать. «Подожди, я никогда не слышал этой истории», — возразил девятый. «Я знал, что семья Шимон была близка тогда к нам, но они ушли по собственной воле. Мы знали, что вы так скажете», — воскликнул Кэй разозленно. «Ванголо Прима никогда бы так не поступил», — воскликнул убежденно Цуна, почувствовав, как внутри подняло голову пламя при этих словах. «Я могу в этом поклясться. Смеешься над нами?» — в ответ воскликнул Кэя. «Как будто ты его знал. Семья Шимон делает заявление», — сказала Адильхит, обрывая Кэя, и посмотрела на Энму. «Я наследую титул босса семьи Шимон и отомщу Ванголе. Эта война будет войной за возвращение чести и величия Шимон». Во лбу у него горело пламя, похожее на пламя Цуны, и Цунаёши смотрел на него, видя в нем себя, но все равно не веря до конца, что это сделал Энма. Он попытался сказать об этом, что не верит в историю предательства первым боссом Ванголы, так как считает, что он был хорошим человеком. Цуна помнил, как тот дал ему свою силу во время битвы в будущем. Адильхит в это время взяла из рук Энмы флакон и капнула жидкости из него на свое кольцо. То же самое сделали следом все остальные шестеро подростков, и их ауры пламени удивительным образом возросли. Они сделали это быстро и споро, пока вели разговор. И когда напоследок остаток жидкости из флакона капнул на кольцо Энмы, девятый только и мог, что ошеломленно задеревенеть, ярко-красная жидкость полностью впиталась, будто испарившись. «Постой, Адильхит!» — вдруг остановил Энма ее, поднявшую руку. «Я сам справлюсь, я могу уничтожить Цунукуна и его хранителей. Кровь первого босса Шимон в том, что вы называете грехом», — пробудила кольца Шимон. Это заявление заставило Цуну и Рёхия поднять кулаки, Хром схватиться крепче за трезубец, выставив его перед собой, Гакудеру зажечь свое кольцо урагана, а Хибари со скучающим выражением лица поднять Танфа. Эрнеста же и вовсе приподнял верхнюю губу и выдал. Че, в этот момент началось что-то невероятное. Гравитация дала сбой, невидимая сила раскидала в разные стороны Гакудеру и Сасагаву, впечатав их в стены, заставив выбить с собой каменную крошку. Следом вверх взлетели Докура, Эрнеста и Хибари, вбиваясь телами в потолок. Иллюзия Ямамото пропала, а все пятеро вернулись обратно, с силой врезавшись друг в друга. «Босс, будь осторожна!» — крикнул Эрнеста, когда куча мала, охнув, развалилась в стороны. «Не подходи, это уже не входит в план церемонии», — напряженно и медленно отозвался девятый и повернулся к своим хранителям. Те поняли невысказанный приказ, но в тот же час земля перед ними вздыбилась, отрезая тяжелой земляной стеной всю Ванголу от Шимон. Все стоящие со стороны Ванголы почувствовали, как земля под ногами размягчилась, казалось, они быстро тонули в квакающем болоте. В тот же момент огромный столб оранжево-красного гудящего пламени пронесся мимо всех застрявших, запоздало попытавшихся отпрянуть, и проделал огромную просеку в вздыбившейся земле с кусочками камня и плитки. Варя всем своим составом стояла за пределом части пола, превратившейся в болото. Занзас не спешил опускать слегка дымящийся пистолет и низким голосом поинтересовался. «Какого хрена этот мусор принес столько проблем? Будьте осторожны!» — крикнул им и всем остальным девятый, обеспокоенный поворотом ситуации. «У них кольца Шимон с силой, отличающейся от привычной. Не действуйте сгоряча. Чертяка-то не влипла в такую простую ловушку», — фыркнул Скуала. «Боюсь, все не совсем так», — осторожно заметил Рассиэль, на которого мгновенно обратил внимание Бильфигар. «Босс, с очень похожей интонацией», — также осторожно обратился Бильфигар. Акира стоит прямо на болоте. Я, взгляд Ракуда, неотрывно направленный на Саваду, казалось, остекленел. Его голос тоже изменился, став пустым и безжизненным. Не заметил, когда она превратилась в иллюзию. Конечно, громко и с торжеством отозвалась Адильхит. Она могла порушить наши планы немного раньше, чем мы планировали. Но настоящая причина не в этом. Девушка посмотрела на Энму, будто прося его продолжить. Твой отец... Цунакун убил моих родителей и мою младшую сестру, голос Энмы звучал тускло и отстраненно. Будет справедливо ответить ему тем же, что, не поверил своим ушам Цуна, находящийся в странном состоянии потерянности, будто он перенесся в параллельный мир, где все шиворот на выворот. Что ты хочешь этим сказать? Она наверняка уже мертва, холодно припечатала Адильхит, а затем усмехнулась, заметив появляющуюся рядом с ними воронку из пламени тумана. Воронка разрослась и застыла, став похожей на большое зеркало или же окно. По ту сторону было темно, но можно хорошо рассмотреть желтую косу, горящие желто-оранжевым глаза и недостающего парня из Шимон, что замахнулся боевой косой. Все случилось быстро, и коса, казалось, разрежет Саваду напополам. Коса остановилась, будто застряла, а наблюдающие хорошо смогли рассмотреть брызнувшую алую кровь. Джули позаботился о ней, хмыкнул Адильхит. «Все, что вы видите, реально. Достаточно», — так же холодно отрезал Хибари, опустив руки и начав проворачивать Танфа с такой силой, что грязь, в которой тонули его ноги, стала расплываться в стороны. Это уже превращается в личное, в руках Ракуда появился трезубец, а взгляд стал также холоден и опасен. Он бросил быстрый взгляд на девятого с хранителями и, не дожидаясь ответа, сказал: «Наши договоренности аннулированы». «Я понимаю», — серьезно кивнул ему девятый. Цуна не хотел верить, что это изображение его сестры. Он знал, что туман мог одурманить иллюзиями. Хоть ему и сказали, что это работа иллюзиониста, Акира, вот же она, стояла неподалеку со своим обычным выражением лица. Все казалось таким запутанным. какая иллюзия здесь является правдой. Решить было сложно. А что еще сложнее, остановить это глупое сражение и спросить Энму, действительно ли он напал на Ямамото, и правда ли он хочет убить Акиру. Цуна бросился, желая их остановить и прекратить сражение, казавшееся ему бессмысленным и неправильным, но все до единого упали на пол, где грязь уже волшебным образом расплылась в стороны. О том, что это способности Шимон, говорило то и дело вспыхивавшее пламя на их кольцах. Повинуясь жесту Энмы, гравитация в том месте, где они стояли, увеличилась, и они упали на пол, как подкошенные. Еще один жест другой рукой, и все кольца атрибутов на их руках раскалываются, как ранее разлетелся пистолет хранителя девятого. «Пожалуйста, все, прекратите!» — крикнул Цуна, не зная, кого ему в первую очередь останавливать. Шимон или Хибари-сана, что подымался, несмотря на то, что пол под ним просел на полметра от давления. «Да пошел ты!» — рявкнул на него Эрнесто, занятый тем же, отчего Цуна вздрогнул и отшатнулся. Парень всего лишь пытался подняться, но от прикладываемого усилия он весь раскраснелся, а на его шее страшно вздулись вены. Гравитация на Цуну не действовала, но все остальные мучились, пытаясь перебороть давление. Но он не мог решить, что же ему делать. Девятый, его хранители и все остальные были оттеснены в сторону новой стеной земли. Через секунду ее снова проломил залп пламени Занзаса. Варя была зло настроена, отчего волосы вставали дыбом. Казалось, они сейчас убьют Энму и всех остальных, чего Цуна бы не хотел. «Подождите, все!» — крикнул он, преградив им путь. Занзас, будто не слыша его, направил пистолет прямо. Казалось, он собирался стрелять прямо через Цуну. Левиатан, самый жестокий и беспощадный человек, который без зазрения совести хотел убить малыша Ламба, замахнулся своим зонтом. «Прочь с дороги, сопляк!» Цуна только и мог, что замахать руками. Наверняка Левиатан бы ударил, а потом в тело Цуны вонзились бы несколько ножей, но вмешался Реборн, пнувший Цуну в прыжке, отчего тот отлетел в сторону, избежав залпа пламени ярости. «Одумайся!» Акира говорила, что ей будет грозить смертельная опасность во время церемонии. Огонь от выстрела разлетелся об необычную ледяную преграду, наполовину разрушив ее. «И без нас она не справится», — рявкнул капитан Варии, отдавая приказ. «Вытрясем из этих отродий все внутренности, Энма!» — прикрикнула заволновавшаяся Адильхит, но паренек и так покрылся потом, направив руку на босса Варии, чье оружие сияло от заново собиравшейся в нем энергии. Такими темпами Шимон могли серьезно пострадать. Толстяк Рауджи сконцентрировался, поднимая еще одну преграду, но уже прямо перед ними, для их защиты. Залп пламени снова пробил преграду, но Шимон успели упасть на землю. Кашляв в поднявшейся пыли, Энма, извиняясь, признался: «Я не могу забрать его оружие из рук, оно будто приковано». «Тогда уходим», — скомандовал Адильхит, и, повинуясь ее жесту, комнату разделила на две части сетка из толстых ледяных кристаллов, выросших из стен, пола и потолка. «Не так быстро», — разнесся спокойный голос. Прямо в воздухе над их головами висел коротышка в форме Варии. «ММА, среди них нет иллюзиониста, босс. Это он должен держать иллюзию». Несмотря на его слова, вокруг Шимон возникли иллюзорные щупальца, связывавшие подростков. В то же самое время, кроме Варии, источавшей убийственную ауру, Хибари-сана, настроенного не хуже, Ракуда Мукура, внушавшего ужас, и Конрад-сана, который тоже выглядел грозно, на Шимон, тех самых Шимон, наступал даже хмуро и мрачно настроенный Сосоговорёхи. Цуна схватился за волосы. «Энму надо срочно спасать, Цуна!» В помещении пробрался Дина-сан, увидевший, как Цуна срывается с места и летит с помощью пламени к Шимон, успев проскочить в не успевшую закрыться брешь в ледяной сетке. Цуна перерубает щупальца мормона, душившие Энму, и, когда парень откашливается, твердо спрашивает: «Это ты напал на Ямамото, Энма?» «Да», выпрямившись, отвечает парень, подняв руку. Цуна ошеломлен его ответом, ведь в глубине души желал услышать обратное. «Почему?» — только и спрашивает он. «Зачем ты все это делаешь?» Чтобы вернуть потерянное величие Шимон, голос Энмы почти не изменился, оставшись таким же спокойным, как раньше. В следующее мгновение Цуну вместе с мормоном впечатывает в потолок так, что Цуна не в силах даже пальцем двинуть. Давление увеличивается на правой руке, что кажется, сломаются пальцы, а затем исчезает, как только трескается кольцо и, кажется, фаланги тоже. Цуна едва не выпал из гиперрежима, но сумел удержать концентрацию. Ему хорошо было видно сверху все поле боя, ту боль и кровь, ту злобу и ненависть. Пламя придавало ясности мыслям, поэтому боль казалась притупленной. «Прекратите!» — крикнул Цуна изо всех сил, так как невидимая сила не давала толком вдохнуть. Повинуясь жесту Энмы, на чьих руках были цельные стальные перчатки, одна из стен проламывается, а камни разлетаются в стороны, чтобы после того, как Шимон скрылись, снова завалить проход. Но Вангола и Варья не прекращают попытки проломить его и преследовать их. Глава 34. Знак карточной пики окружал меня со всех сторон. Зачем ему это было надо, оставалось лишь догадываться, но этот же знак появился в правом глазу иллюзиониста. Возникло едва уловимое ощущение дежавю и тут же исчезло под напором атак. Я пока не стала выпускать беса, решив оставить его как козырь, ведь о подобных зверях пока что мало кто знал. Тем не менее, созданные противником клоны иллюзии сражались на высоком уровне и как единое целое. Меня спасали лишь мои скорости пламя. Кажется, этот знак позволял ему как-то усиливать свои иллюзии. Возможно, через концентрацию. Мукура объяснял, что его 6 путей разбиты на 6 частей специально, чтобы он мог сконцентрироваться на определенных навыках и усилить их. Поэтому я попыталась уничтожить с помощью сера зависшие в воздухе знаки. Сделать это оказалось непросто, к тому же знаки быстро восстанавливались. Коса едва не срубила мне голову, но лезвие остановило копье из пламени, что я создала. Я тут же пропустила через пламенное копье в своих руках частицу дождя и заморозила его. Коса намертво врезалась в кристаллы льда. Иллюзия парня, что ее держала, с расширившимися глазами смотрела на это. Все 6 клонов застыли, казалось, в том же самом удивлении. Я с силой двинула ледяным копьем по противнику, и тот упал назад, заращивая с помощью пламени тумана рану. На меня накинулись все оставшиеся, на лицах которых было что-то похожее на азарт. Одного оттолкнуло, второй схлопотал удар в челюсть. Через третьего перепрыгиваю, уходя от того, что зашел из-за спины. Стреляю серо, уничтожая еще одну карточную пику, зависшую в воздухе. И в этот момент, казалось, время застыло. Взгляд приковывала эта улыбка с превосходством, будто он сейчас оборвет финишную ленту. Я поймала руками лезвие, но эта улыбка впечаталась в память. Плохо дело, сразу же поняла я, почувствовав, как горячая тяжелая кровь стекает вниз, промачивая одежду. Я успела остановить удар руками, но коса все же достала до меня благодаря своей изогнутой форме. Это было необычное для меня оружие. Думаю, кто-нибудь другой на моем месте, тот же Кёя, справился с этим, но не я. Противник, взяв себя в руки и убрав эту улыбку, выдернул из моих пальцев острие косы, покрывшееся тонким льдом, и отпрыгнул, разрывая расстояние. Приложив руку к боку в напрасной попытке сдержать быстро льющуюся кровь, подняла глаза на парня. Казалось, он играет со мной. Кто же думал, что мой противник из Шимона окажется настолько сильным? К сожалению, клоны не были такими уж нематериальными, это я успела прочувствовать. И они восстанавливались с завидной скоростью. Причем клоны орудовали огромной боевой косой, изрезанной красивыми ветвистыми узорами, явно ничуть не хуже оригинала. Не мудрено, что я влипла в такую ситуацию. Пытаясь не терять из поля зрения ни одного из клонов парня, бросила быстрый взгляд вниз. Кровь уже промочила рубашку, пиджак и одну штанину, стекшись внизу алой лужей. Порез достаточно глубокий, но вряд ли больше 2 сантиметров. К счастью, я смогла сконцентрировать пламя в руках и пальцы, которыми я поймала лезвие, остались целы. Будто назло, сердце стучало быстро и отрывисто, а дыхание сбилось до хрипоты. Я уже чувствовала подступающую слабость. Если не остановить кровь, он сможет меня скоро легко добить. Не знаю, обрадует ли тебя это, но эту картину я, пожалуй, покажу всем остальным. Подняв глаза, увидела слабую предвкушающую улыбку и слегка прищуренные глаза. Мой враг понимал то же, что и я. Просто прижимая рану рукой, я не смогу остановить кровотечение. Поэтому он и смотрел на меня, как кот смотрит на мышь, которая не сможет никак спастись. Казалось, Катаджули смотрел на меня глазами сразу всех своих иллюзий. Или эти карты, плававшие в воздухе над нашими головами, делали его иллюзии настолько эффективными, я не знаю. Хоть я повстречала не так много туманов, но даже я понимаю, уровень этих иллюзий невероятно высок. Взять хотя бы то же подпространство. На такое был способен разве что Мукура из будущего. Это даже не Мукура из этого времени, это уровень выше. подняв руку с кольцами, позвала: «Бес!» Дракончик появился из пламени прямо в прыжке и тут же дохнул огнем, уничтожая две иллюзии. Черная тень метнулась в сторону, набрасываясь на следующего клона. «Пока бес отвлекает хотя бы нескольких клонов, я могу взять немного времени, чтобы сконцентрироваться на создании пламени неба-солнца. Я делала это всего несколько раз буквально вчера. Это моя удача. Сейчас, по крайней мере, я могу не так осторожничать, а сделать все как можно быстрее. Конечно, смесь пламени не излечивает за секунду глубокий порез, и даже не за две минуты, спустя которые я вынуждена отпрыгнуть, разрывая расстояние с напавшим клоном. Бес не дремлет и набрасывается на клона, смыкая острые зубы и откусывая рассыпавшуюся пламенем тумана голову. Его когти разрывают иллюзорное тело, а в следующее мгновение он отпрыгивает и накидывается на еще одного клона. Я осторожно выпрямилась, отнимая руку от раны. За выигранные две минуты я смогла всего лишь затянуть рану тонкой коркой, и кровь остановилась. Этого уже достаточно, хотя в бой мне лучше больше не лезть. Нужно как можно быстрее выбираться отсюда. Что говорил взрослый Мукура про подреальность? Фактически, это небольшой пласт пространства, поддерживаемый сильным иллюзионистом. Что же говорил Мукура? Будучи внутри, можно разве что убить или оглушить иллюзиониста, чтобы прервать иллюзию, либо же ждать помощи снаружи. Что ж, у меня нет другого выхода, как сражаться за свою жизнь, ведь этот тип и правда хочет меня убить, но я очень надеюсь, что у Мукура хватит сил найти и разорвать эту иллюзию. Резко выбрасываю руку в сторону, выпуская удар быстро собранного серого замахнувшегося косой клона. Иллюзия практически лишилась туловища, выронив косу. Несмотря на уничтожавшихся клонов, их количество не уменьшалось. Как было шестеро, так и осталось. И все они выстроились вокруг нас с бесом, который растерянно смотрел то на одного, то на другого, пятясь в мою сторону. Дракончик тоже быстро понял бессмысленность убийства клонов, но не видел способа решить эту проблему. Наверное, настоящего Джули среди них даже не было. Я не могла определить его местоположение по пламени, так как чувствовала пламя тумана буквально везде. Все копии до единой резко и быстро скривились, будто от досады. «Похоже, ты ценнее, чем я думал», — сказала одна из иллюзий. «И хранители девятого, и хранители десятого, и Вария преследуют Шимон. Давно не видел такого единодушия. Им не уйти», — хмыкнула я, представив моих злющих хранителей. «Увы, там мои хранители. Они потеряли меня в будущем, так что могу представить, что вытворяют там парни». «Верно», — согласился Джули, кивнув. Он задумчиво меня рассматривал, будто примериваясь. «Похоже, мне придется отлучиться, не закончив дело». Парень расплылся в улыбке одними губами, что не предвещало ничего хорошего. «Похоже, у меня было о тебе слишком мало информации. Но если ты сможешь выжить, мы с тобой еще поговорим». Почувствовав сверху усилившуюся концентрацию пламени, подняла голову, выпучив глаза. Сверху, метров в 20 над моей головой, висела плита. Огромная, темная и внушающая, она давила сверху, оставаясь удерживаемой неведомой силой. Мало того, клоны превратились в толстые железные столбы с заостренным краем. Не сговариваясь, мы с бесом атаковали Сера. Половину круга из столбов расплавил он, половину я. Но, похоже, железные столбы имели целью лишь замедлить меня, не дав уйти. А вот огромная железная плита, кажется, в сотню метров на сторону квадрата, уже должна была добить. Я снова сформировала Сера, подняв руку ладонью вверх. Пламя выжигало и расплавляло сталь, казавшуюся не такой уж иллюзорной. Бес набросился уже на меня, закрывая сверху крыльями от капель стали, расплавленной ударом пламени, схватил лапами за плечи и поднялся в воздух, стремясь проскочить через огромное образовавшееся отверстие. Луч Сера в этот момент дернулся в сторону, разрезая сталь и утопая в черном пространстве. Толщиной плита тоже получалась приличной, метр точно был. Мое счастье, что Сера смогло этот метр пробить. Но чем ближе был отекающий горячими каплями проем, тем страшнее становилось. Краем глаза я успела уловить клочья тумана и моего противника, который в этот момент, видимо, был сосредоточен на том, чтобы покинуть подпространство. Это мой шанс. Я смогу прервать его иллюзию стальной плитой подпространства. Он расслабился и проявил свое присутствие, чем я и воспользовалась, успев собрать в руке пламя тумана. Огромная призрачная рука молниеносно метнулась в повернувшегося ко мне спиной врага и прошла насквозь. Катаджули упал лицом вперед, как от толчка в спину, а в моей руке было что-то другое, или точнее, кто-то другой, утопающий в синем пламени тумана дух или какое-то иное существо бросило на меня яростный взгляд. Я увидела знакомый хохолок, но это точно было не пламя Мукура. Пространство за долю секунды, которую все это длилось, покрылось крупной сетью трещин, но в следующее мгновение упала плита, заставляя зажмурить глаза от жара и ярко-оранжевого цвета. Она прервала технику. Я не чувствовала больше призрачной руки, лишь тело беса, державшего меня в воздухе, и еще несколько мгновений слышала, как он взмахивал крыльями. В следующее мгновение бес взревел от боли, так как расплавленная, пусть и иллюзорная, сталь попала ему на крылья. Плита с жутким грохотом окончательно приземлилась на содрогнувшийся иллюзорный пол. «Они солгали!» — крикнул Сосоговорёхи во все горло. «Скажите, они ведь солгали!» «Сосогова!» — вымолвил хранитель девятого статуировкой ящерицы на левой щеке. Он смотрел на парня с некоторой жалостью, слишком уж отчаянным был крик. «Успокойся!» — белый мормон отправились в погоню, раздраженно бросил сквозь зубы Скуала. Как бы это ни было удивительно, Шиман удалось уйти. Когда казалось, что эти наглые детишки обречены, появился их туман и помог скрыться. В погоню отправились по несколько человек со всех сторон, остальные же остались зализывать раны и злобно смотреть друг на друга. К счастью, не успело случиться ничего непоправимого. Девятый, заметив, что в помещении к нему начинают подтягиваться другие мафиози, отдал негромкий приказ своим людям вывести всех из разрушенного помещения и усмирить панику. Тут Ракуда Мукура дернулся, буквально вздрогнув. «Есть только один способ украсть что-то прямо под носом», — неожиданно раздался голос Ракуда. «Это означает, что Акира еще здесь. Поэтому не мешайте мне», — сказал и выскочил из разгромленного помещения. «Ты что-то заметил?» — воскликнул Эрнесто, попытавшись ринуться следом, но припал к земле, чтобы затем догонять иллюзиониста, прихрамывая. Цепной реакцией этот выкрик заставил выпрямиться всех остальных, как гончих, ставших на след. «Ракуда, спаси Акиру-чан!» — требовательно крикнул Сосоговорёхи, более успешно догоняя Разноглазого и расталкивая всех на своем пути в стороны. Мафиози Ванголы, по крайней мере, некоторые из них, уже рассыпались по помещению, пытаясь помочь пострадавшим. Но сейчас они падали в стороны, как кегли, удивленно распахивая глаза. Несмотря на разницу в весе с подростком, они просто не могли устоять на ногах. Чудом уцелевшую дверь Сосогова сорвал с петель и отбросил, как будто не заметив этого. Тяжелая дубовая дверь выбила столб пыли. Хибари оттолкнул поспевавшего следом рыжего в сторону, вследствие чего едва снова не упавший Эрнесто практически зарычал на попытавшегося проскользнуть следом Расселя. Принц улыбнулся, приглашающе махнув рукой. В общем зале тем временем Ракуда Мукура уже стоял перед белыми трещинами в воздухе. Судя по напряженной позе, бледному лицу, покрытому каплями пота и пламени тумана, источавшегося им, тот полным ходом трудился. Когда в зал вышли все остальные, к нему бросилась Хром. «Мукура сама, это не твой уровень», — бросил ей через плечо иллюзионист, не оборачиваясь, и девушка растерянно застыла на полушаге. Она нерешительно замерла, не предпринимая попытки приблизиться. Она, несомненно, хотела помочь, но могла больше помешать. «Ты в порядке?» — подошел к ней Коваллонедина, увидев множество следов ушибов. Он обратился к своему помощнику Ромария. «Нужна помощь раненым». Будто очнувшись и получив команду, мафиози, явно входившие в состав Ванголы, подошли к пострадавшим подросткам в новой попытке взять контроль над происходящим. «Не трогайте меня», — сразу же отрезал Хибари Кёя, неотрывно следивший за Ракуда, будто ожидая какого-то знака. Едва напряжение слегка спало, Савада вышел из гиперрежима и устало опустил голову. «Ты о чем вообще думал?» — пнул его по ноге Реборн, заставив дернуться. «Я думал, это иллюзия», — сразу же открестился Цуна. «Шиман ведь были нашими друзьями. Инма просто не мог такого совершить с Ямамото и Кирой. Но мне все еще не дает покоя мысль». Он снова опустил глаза. «Он оказался настолько сильным, что я не смог даже сопротивляться. А что, если Акиру правда убили?» — несмело предположил он. «Да ни хрена!» — рявкнул Эрнесто и нетерпеливо обратился к Ракуда. «Ну, я пытаюсь», — тихо ответил тот. «Поймать эту иллюзию не так-то просто». Цуна сглотнул, уловив общий настрой окружающих, который удивительным образом совпадал по мрачности. «Но ведь Акира не могла пострадать?» — неуверенно спросил Цуна в воздух, поежившись. «Ты совсем дебил», — гаркнул на него Эрнесто. «Даже если ее не убили, то, что могут сделать с кем-то вроде нее. Рыжий парень уклонился от замаха Тенфа. Хибари сквозь зубы посоветовал ему: «Заткнись», и продолжил следить взглядом за занятым своим делом Ракуда. «Боюсь, тебя могут убить за предположение, что она умерла», — тихо засмеялся Рассель и кивнул в сторону застывших в стороне варийцев, наблюдающих за представлением. «Жаждущих твоей смерти довольно много. На твоем месте я бы уже бежал в другую страну». Он снова засмеялся, на этот раз громче. Никто не стал его одергивать, оставаясь в напряженном ожидании. Разрушенный общий зал, где совсем недавно проводилась церемония, постепенно наполнялся движением. Экстренно организовывалась скорая помощь, управляемая командами девятого. Его хранители большей частью ушли по поручениям. Тем не менее, уцелевшие мафиози проявляли любопытство к блестящей светлой трещине, зависшей прямо в воздухе. Их приближение останавливал лишь спешно собранный круг мафиози Ванголы. Многие наблюдали за развернувшимися событиями, хотя это и было довольно опасно. «Осторожней», — посоветовал Реборн, держа в руках свой пистолет. «Это должен быть кто-то очень сильный. Конечно, он не прост, чтобы пройти мимо нашего внимания», — начал было Нейбрау, который был тем хранителем солнца с татуировкой ящерицы. «Не только это», — прервал его Аркабалина. «Чтобы справиться с Акирой, понадобится много сил. Она достаточно сильна, чтобы не умереть сразу». «Именно», — воспрял духом Цуна и глотнул еще одну таблетку, вернувшись в гиперрежим. «Я готов ее спасать». «Ты сделаешь это, Цуна Ишикун», — ободряюще улыбнулся ему девятый. «Сдохни», — щелкнул взводимый курок, заставив всех дернуться и обратить внимание на самого вспыльчивого в разгромленном и разрушенном помещении, босса Вари. Удивительно было то, что до этого он просто стоял в бездействии. Дуло пистолета было направлено в спину Савади Цунаиши. Парень обернулся, приготовившись к сражению. Его глаза светились ярче, так как он все еще был в гиперрежиме. «Остановись, Занзас», — строго одернул его девятый. «Ты направил пистолет на десятого босса Ванголы. Это дерьмо», — грубо отозвался тот сквозь зубы. «Этот мусор помог ему идти. Шимон прервали церемонию Ванголы, поэтому забота о справедливом возмездии принадлежит именно Ванголе». Несмотря на преклонный возраст старика, голос девятого все еще был тверд и силен. «Как насчет того, что этот выродок помог уйти похитителям собственной сестры?» — громко и с вызовом поинтересовался Скуала, эмоционально взмахнув рукой с мечом. «Ты хочешь сделать такого десятым боссом Ванголы?» «Я уверен, у Цунаиши были основания так поступить», — твердо ответил девятый, посмотрев на мечника таким взглядом, чтобы тот вспомнил, с кем он говорит. «Верно», — спокойно ответил упомянутый, все еще находясь в гиперрежиме. «Неважно, что я думал тогда. Я ошибся, приняв за факт, что туман нас не мог обмануть, ведь рядом с Акирой был Ракуда Мукура». В этот момент упомянутый иллюзионист вонзил трезубец в разлом, тут же посыпавшийся таявшими осколками. Скрежещущий звук привлек внимание всех, кто находился в общем зале. С той стороны была жуткая темень, и внутри нее сияло что-то яркое. Все, кто так или иначе мог что-то рассмотреть со своего угла обзора, увидели поднявшиеся черные крылья из яркого небольшого озера. «Это же бес!» — воскликнул Цуна, узнав крылья. Разговор прервался. Хибари Кёя запрыгнул в образовавшийся разлом, направившись к единственному яркому пятну в темноте. В следующее мгновение в трещину пространства ломанулись один за другим Сосагава и Эрнеста. Девятый, Койот, преследовавший Шимон, был замечен. На него напали, — доложился его хранитель Грозы.